Эпилог. Мирослава. Море сегодня цвета леденца, такое же прозрачное и сладкое. И даже кажется, что если его попробовать на вкус, обязательно будет сладко-солено и чуточку волшебно. Вообще-то я уже пробовала, но получилось просто солено и совсем не волшебно. Мама сказала, что пробовать все подряд на вкус – это черта моего отца. Папа в ответ промолчал, только как-то очень хитро посмотрел на нее и улыбнулся. Вообще, мама с папой очень часто теперь так делают. Смотрят друг на друга и улыбаются, будто знают какой-то очень важный секрет, о котором забыли рассказать остальным. И мне очень хочется когда-нибудь понять, в чем этот секрет. Но мама говорит, я узнаю, когда вырасту. А папа говорит, что узнать секрет будет сложно, потому что это сплошная головоломка, и он сам до сих пор ее разгадывает. Но я-то уже взрослая. Мне 7. И я не глупая девочка, уже давно поняла, что дело в любви. Раньше мама и папа тоже друг друга любили, только почему-то поругались и разлучились. Хорошо, что я вовремя взялась за дело. Мне пришлось даже пару раз сбежать, чтобы их примирить. Но, как говорит дядя Гордей, игра стоила свеч. Теперь мама и папа почти не спорят. И даже если спорят, то делают это с улыбками и шутками. И уже ни за что не расстаются надолго. Я за этим строго слежу. Сегодня у нас свадьба. Ну, не совсем у нас, а у мамы с папой. Но вообще-то свадьба все равно наша, ведь мы семья. Папа сказал, что раз они так много тренировались, то теперь свадьба получится лучше всех на свете. Он любит шутить, а мама любит его за это ругать. Я люблю их обоих любить. Мы сейчас на острове. Здесь красиво, тепло, много зеленых деревьев, а в воде плавают цветы. Их там целая куча, и кажется, будто на море кто-то рассыпал разноцветные звезды. Мама говорит, что здесь очень романтично. Я не знаю точно, что значит романтично, но, наверное, это когда все взрослые начинают вдруг вздыхать и глупо улыбаться. Вот как сейчас. Дядя Гордей и тетя Добромира ходят за ручки, а Мироша ползает по песку, пытаясь съесть все подряд. Но ему можно. Он еще мелкий, ему простительно. Я сегодня в самом красивом платье, нежно-бирюзовом, почти как море. Папа сказал, что я теперь не девочка, а русалка, и что в таком виде меня могут забрать дельфины. Но я точно знаю, что он врет. Дельфины не похищают детей. Зато он сам пытался меня похитить у мамы. И у него получилось, хоть он и говорит, что это я сама его похитила. Мы никак не можем решить, кто кого похитил первым. Наверное, мы похитили друг друга одновременно. Мама сегодня невероятно красивая. Она в белом воздушном платье. Ее волосы распущены, а глаза блестят ярче, чем огоньки свечей на столах. Папа стоит рядом с ней и смотрит так, словно боится моргнуть, чтобы не пропустить чего-то важного. И еще он постоянно держит ее за руку, будто переживает, что она может снова от него сбежать. Я уже 100 раз ему говорила, что мама больше не сбежит. Она теперь по-настоящему его любит, а он ее. Но взрослые странные, им нужно все по 100 раз повторять. Я сижу рядом с Добромирой и Мироном. Добромира нежно гладит Мирона по макушке, и ее взгляд такой счастливый и теплый, что я начинаю думать, что тоже хочу братика или сестричку. Наверное, попрошу маму и папу после свадьбы. Они ведь всегда исполняют мои желания, хоть и не сразу. Папа произносит клятву, и все гости смеются, когда он обещает любить маму в горе и в радости, особенно в горе, потому что она очень красивая, когда сердится. Мама, конечно, пытается сердиться прямо сейчас, но у нее получается не очень, и она просто смеется и качает головой. Потом она тоже дает обещание и говорит, что будет терпеть папу, даже когда он снова назовет ее горячей штучкой. Все опять смеются, но я не понимаю, чего тут смешного. Мне кажется, это все-таки комплимент, а не обзывательство. Взрослые вообще часто смеются над тем, что не смешно. Потом начинается самое красивое. Солнце садится, и огоньки свечей и гирлянд становятся ярче. Все танцуют, и папа берет маму на руки, кружит по песку, смеется. Ее платье летает вокруг, как крылья огромной бабочки. А мне кажется, что я никогда в жизни не видела их такими счастливыми. Я запоминаю этот день очень старательно, на всю жизнь. Когда-нибудь я вырасту и расскажу о нем своим детям. Наверное, именно так выглядит настоящая любовь. Смешная, теплая, красивая и чуточку сумасшедшая. Поднимаю с песка упавший цветок, и бегу к маме и папе. Они подхватывают меня на руки, и мы кружимся все вместе. Мир вокруг превращается в один большой яркий вихрь, полный смеха, счастья и соленого воздуха. В этот момент я точно знаю, что мне повезло больше всех детей на свете. «Мам, пап, вы же теперь навсегда вместе, да?» Они смотрят друг на друга, потом на меня, улыбаются одинаковыми улыбками и отвечают почти одновременно. «Конечно, навсегда!» Вздыхаю с облегчением и снова бегу играть с Мироном. Теперь у меня есть все. Папа, мама, дядя, тетя, братик и даже целый остров с бирюзовым морем. Наверное, именно так выглядит настоящее счастье. И пусть оно никогда не кончается. Саяна Горская. Две рыжие на голову бывшего.